Оркестр начинает Камаринскую. Начинают тихо, едва слышно, но мотив растет и растет, темп учащается, раздаются молодецкие прищелкивания по декам балалайки. Это Камаринская во всем своем размахе. И право, было бы хорошо, если б Глинка хоть случайно услыхал ее у нас во строге. Начинается пантомима под музыку. Камаринская не умолкает во все продолжение пантомимы. Представлена внутренность избы. На сцене мельник и жена его. Мельник в одном углу чинит сбрую, а в другом углу жена придет лен. Жену играет Сироткин, мельника — Нецветаев. Замечу, что наши декорации очень бедны. И в этой, и в предыдущей пьесе, и в других вы более дополняете собственным воображением, чем видите глазами. Вместо задней стены протянут какой-то ковер или попона, сбоку какие-то дрянные ширмы. Левая же сторона ничем не заставлена, так что видны нары. Но зрители невзыскательны и соглашаются дополнять воображением действительность, тем более что арестанты к тому очень способны. Сказано сад, так и почитай за сад, комната так комната, изба так изба, все равно, и церемониться много нечего. Сироткин в костюме молодой бабенки очень мил. Между зрителями раздается в полголоса несколько комплиментов. Мельник кончает работу, берет шапку, берет кнут, подходит к жене и объясняет ей знаками, что ему надо идти, но что если без него жена кого примет, то... И он показывает на кнут. Жена слушает и кивает головой. Этот кнут, вероятно, ей очень знаком. Бабенка от мужа погуливает. Муж уходит. Только что он за дверь, жена грозит ему вслед кулаком. Но вот стучат. Дверь отворяется, и опять является сосед, тоже мельник, мужик в кафтане и с бородой. В руках у него подарок — красный платок. Бабенка смеется, но только что сосед хочет обнять ее, как в двери опять стук. Куда деваться? Она наскоро прячет его под стол, а сама опять за веретено. Является другой обожатель. Это писарь в военной форме. До сих пор пантомима шла безукоризненно, жест был безошибочно правилен. Можно было даже удивляться, смотря на этих импровизированных актеров, и невольно подумать, сколько сил и таланту погибает у нас на Руси, иногда почти даром, в неволе и в тяжкой доле. Но арестант, игравший писаря, вероятно, когда-то был на провинциальном или домашнем театре, и ему вообразилось, что наши актеры все до единого не понимают дела и не так ходят, как следует ходить на сцене. И вот он выступает, как говорят, выступали в старину на театрах классические герои. Ступит длинный шаг и, еще не придвинув другой ноги, вдруг остановится. Откинет назад весь корпус, голову, гордо поглядит кругом и ступит другой шаг. Если такая ходьба была смешна в классических героях, то в военном писаре, в комической сцене еще смешнее. Но публика наша думала, что, вероятно, так там и надо, и длинные шаги долговязого писаря приняла как совершившийся факт, без особенной критики. Едва только писарь успел выйти на середину сцены, как послышался еще стук. Хозяйка опять переполошилась. Куда девать писаря? В сундук, благо отперт. Писарь лезет в сундук, и бабенка его накрывает крышкой. На этот раз является гость особенный, тоже влюбленный, но особого свойства. Это брамин, и даже в костюме. Неудержимый хохот раздается между зрителями. Брамина играет арестант Кошкин. И играет прекрасно. У него фигура браминская. Жестами объясняет он всю степень любви своей. Он приподнимает руки к небу, потом прикладывает их к груди, к сердцу. Но только что он успел разнежиться, раздается сильный удар в дверь. По удару слышно, что это хозяин, испуганная жена вне себя. Брамин мечется, как угорелый, и умоляет, чтобы его спрятали. Наскоро она становит его за шкаф, а сама, забыв отпереть, бросается к своей пряже и придет, не слыша стука в дверь своего мужа, с перепуга сучит нитку, которой у нее нет в руках, и вертит веретено, забыв поднять его с пола. Сироткин очень хорошо и удачно изобразил этот испуг. Но хозяин выбивает дверь ногою и с кнутом в руке подходит к жене. Он все заметил и подкараулил, и прямо показывает ей пальцами, что у ней спрятаны трое. Затем ищет спрятанных. Первого находит соседа и провожает его тузанами из комнаты. Струсивший писарь хотел было бежать, приподнял головой крышку и тем сам себя выдал. Хозяин подстегивает его кнутиком, и на этот раз влюбленный писарь прискакивает вовсе не по-классически. Остается Брамин. Хозяин долго ищет его, наконец находит в углу за шкафом, вежливо откланивается ему и за бороду вытягивает на середину сцены. Брамин пробует защищаться, кричит: «Окаянный, окаянный!» Единственные слова, сказанные в пантомиме. Но муж не слушает и расправляется по-свойски. Жена, видя, что дело доходит теперь до нее, бросает пряжу, веретено и бежит из комнаты. Донцо валится на землю, арестанты хохочут. Алей, не глядя на меня, теребит меня за руку и кричит мне: «Смотри, Брамин, Брамин!» А сам устоять не может от смеху. Занавес падает. Начинается другая сцена.